Отслеживание помех. Продолжая обычное упражнение, вы можете почувствовать желание сглотнуть слюну. Это нужно отметить как «хочу». Сбор слюны как «собирается», а сглатывание как «сглатываю» в очередности их возникновения. Зачем нужно это созерцать? Может существовать фиксированная идея, что желание сглотнуть слюну – это я, сглатывание – это тоже я. В действительности желание сглотнуть – это психика, а не я, а сглатывание – это материя, а не я. В этот момент существуют только психика и материя. С помощью такого созерцания можно ясно понять процесс реальности. Аналогично в случае сплевывания. При желании сплюнуть нужно отметить «хочу». При сгибании шеи «сгибаю». При смотрении «смотрю». И при сплевывании «сплевываю». После этого нужно продолжать обычное упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается». Из-за долгого сидения в теле может возникнуть неприятное чувство оцепенения, сильного тепла и так далее. Эти ощущения нужно отслеживать по мере их появления. Нужно фиксировать ум на этой области и отслеживать «оцепенело-оцепенело» при чувстве оцепенения, «горячо-горячо» при чувстве жара, «боль-боль» при чувстве боли, «покалывает-покалывает» при колющих ощущениях и «устал-устал» при чувстве усталости. Эти неприятные чувства – дукха-ведана, а созерцание этих чувств – ведана-нупассана, созерцание чувств. Из-за незнания этих чувств упорствует иллюзия, что это собственная личность или «я». То есть «я чувствую оцепенение», «я чувствую боль», «я раньше чувствовал себя хорошо, а теперь чувствую себя неважно», как будто есть единственное «я». В действительности неприятные чувства возникают из-за неприятных впечатлений, отпечатков в теле. Как электрическая лампочка продолжает гореть при постоянном поступлении энергии, так и чувства возникают снова при каждом контакте с неприятными впечатлениями, отпечатками. Необходимо ясно понимать эти чувства. Вначале, когда отслеживаешь «оцепенело-оцепенело», «горячо-горячо», «больно-больно», бывает, что эти неприятные чувства усиливаются, и можно заметить, что возникает ум, желающий изменить позу. Этот ум нужно отметить как «хочу-хочу». Затем нужно вернуться к ощущению и отметить его как «оцепенело-оцепенело», «жарко-жарко» и так далее. Если с большим терпением продолжать таким образом созерцание, то неприятные чувства пройдут. Есть поговорка, что терпение ведет к небане. Очевидно, что эта поговорка больше, чем к чему-либо другому, относится к созерцанию. В созерцании нужно много терпения. Если йогин во время созерцания не может терпеливо переносить неприятные ощущения, а часто меняет свою позу, ему не следует ожидать развития сосредоточения. Без сосредоточения нет никаких шансов приобрести видение как есть випассана-ньяна. А без видения как есть невозможно достичь пути, плода и ниббаны. Терпение очень важно при созерцании. В основном оно необходимо для того, чтобы переносить неприятные ощущения тела. Вряд ли есть хоть один пример внешних помех, когда не нужно было бы проявлять терпение. Это означает соблюдение кханти самвара, обуздание с помощью терпения. Не нужно сразу же менять позу при появлении неприятных ощущений. Нужно продолжать созерцание, отслеживая их, как оцепенело-оцепенело, горячо-горячо и так далее. Такие болезненные ощущения нормальны и проходят. Если сосредоточение сильное, оказывается, что острые боли проходят, когда они отслеживаются с терпением. Когда страдание или боль стихнет, нужно продолжить обычное упражнение по отслеживанию «поднимается-опускается». С другой стороны, может оказаться, что боли или неприятные ощущения не проходят сразу же, даже при большом терпении. В таком случае не остается другого выбора, кроме как изменить позу. Нужно, конечно, подчиниться превосходящим силам. Когда сосредоточение недостаточно развито, острые боли не проходят быстро. В этом случае часто возникает ум, желающий изменить позу, и этот ум нужно отметить как «хочу-хочу». После этого нужно отметить «поднимаю-поднимаю» при поднятии тела. Эти действия нужно выполнять медленно. И эти медленные движения нужно отслеживать и отмечать как «поднимаю-поднимаю», «перемещаю-перемещаю», «прикасаюсь-прикасаюсь» в порядке очередности процесса. При новом движении нужно опять отметить «двигаю-двигаю» и при опускании «опускается-опускается». Если после завершения этого процесса изменения позы больше нечего отслеживать, нужно продолжать обычное упражнение по отслеживанию «поднимается-опускается». Не должно быть никакой промежуточной остановки или перерыва. Предыдущий акт отслеживания и последующий должны идти друг за другом без перерыва. Аналогично, предыдущий акт сосредоточения и последующий должны идти друг за другом без перерыва. И предыдущий акт знания и последующий должны идти друг за другом без перерыва. Таким образом происходит постепенное, поэтапное развитие осознанности, сосредоточения и знания, и на основе их полного развития достигается окончательный этап знания пути. В практике медитации випассана важно следовать примеру человека, который разжигает огонь. В те дни, когда еще не было спичек, чтобы разжечь огонь, нужно было тереть две палочки без малейшего перерыва в движении. Когда палочки становились все горячее, нужно было прилагать все больше усилий и все время продолжать трение. Только когда зажигался огонь, человек мог свободно отдохнуть. Аналогично, йогин должен напряженно работать, чтобы не было никакого перерыва между предшествующим отслеживанием и последующим, предшествующим сосредоточением и последующим. Отметив болезненные ощущения, он должен вернуться к своему обычному упражнению по отслеживанию «поднимается-опускается». Когда он занят своим обычным упражнением, он может опять почувствовать где-то в теле ощущение зуда. Тогда он должен зафиксировать свой ум на этой области и отметить «зуд-зуд». Зуд – это неприятное ощущение. Как только он ощущается, возникает ум, который желает потереть или почесать зудящее место. Этот ум нужно отметить, как «хочу-хочу», после чего еще не нужно потирать или чесать, а нужно вернуться к зуду и отметить «зуд-зуд». При таком созерцании зуд в большинстве случаев проходит, и нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается-опускается». Если, с другой стороны, оказывается, что зуд не проходит, и нужно потереть это место или почесаться, нужно созерцать все последовательные этапы, отслеживая ум как «хочу-хочу». Затем нужно продолжить, отслеживая «поднимаю-поднимаю» при подымании руки. «Прикасаюсь-прикасаюсь», когда рука касается этого места. «Потирает-потирает» или «почесывает-почесывает», когда рука потирает или почесывает. «Опускается-опускается» при опускании руки. «Касаюсь-касаюсь», когда рука касается тела, а затем нужно продолжать обычное созерцание «поднимается-опускается». При каждом изменении позы нужно аналогично внимательно созерцать последовательные этапы. При продолжении такого внимательного созерцания может оказаться, что в теле сами по себе возникают болезненные чувства или неприятные ощущения. Обычно люди меняют позу, как только они чувствуют малейшее неприятное ощущение усталости или сильного тепла, не обращая внимания на эти моменты. Изменение позы выполняется совершенно небрежно, как только семя боли начинает расти. Таким образом, болезненные ощущения происходят незаметно. Поэтому говорится, что, как правило, позы скрывают из виду болезненные ощущения. Люди обычно считают, что они целыми сутками хорошо себя чувствуют. Они считают, что болезненные ощущения происходят только во время приступа опасной болезни. Действительность прямо противоположна тому, что считают люди. Пусть любой попробует посмотреть, сколько он может оставаться в позе сидения, не двигаясь и не меняя позы. Ему это покажется неудобным очень скоро, скажем, через 5 или 10 минут. А потом, через 15-20 минут, покажется невыносимым. Он будет вынужден сделать движение или изменить свою позу, подняв или опустив голову, передвинув руки или ноги, наклонив тело вперед или назад. За короткое время обычно происходит много движений, и это количество будет огромным, если сосчитать их на протяжении всего лишь одного дня. Но, по-видимому, никто не осознает этот факт, потому что никто его не замечает. Таково положение дел в случае обычного человека. А в случае йогина, который всегда осознает свои действия и продолжает созерцание, восприятие тела отчетливо отслеживаются соответственно их природе. Они неизбежно полностью раскрывают свою природу, потому что йогин наблюдает их, пока они не станут полностью видны. Хотя болезненное ощущение возникло, он продолжает его отслеживать. Он обычно не пытается изменить свою позу или сделать движение. Тогда, при возникновении ума, желающего изменить позу, он сразу же его отслеживает как «хочу-хочу», и после этого опять возвращается к болезненному ощущению и продолжает его отслеживать. Он изменяет свою позу или делает движение только тогда, когда болезненное ощущение оказывается невыносимым. В этом случае он тоже начинает с того, что отслеживает желающий ум, и потом внимательно отслеживает каждый этап процесса движения. Вот почему позы уже не могут скрывать болезненных ощущений. Часто йогин обнаруживает, что болезненные ощущения подкрадываются то здесь, то там, или чувствует ощущение жара, боли, зуда или все тело как массу болезненных ощущений. Таким способом обнаруживаются преобладающие болезненные ощущения, потому что позы перестают их скрывать. Если он намеревается изменить свою позу с сидения на стояние, ему нужно сначала отметить намеревающийся ум как «намереваюсь, намереваюсь», и перейти к поэтапному изменению расположения рук и ног, отслеживая «поднимаю», «перемещаю», «вытягиваю», «касаюсь», «надавливаю» и так далее. Когда тело наклоняется вперед, это нужно отметить как «наклоняю-наклоняю». Когда он встает, в теле вместе с актом вставания возникает чувство легкости. Нужно фиксировать внимание на этих факторах и отслеживать «поднимается-поднимается». Акт вставания нужно выполнять медленно. В ходе практики йогину целесообразно действовать плавно и медленно во всех действиях, как будто он слабый больной человек. Может быть, человек, страдающий от ревматизма, будет здесь более подходящим примером. Пациент должен всегда быть внимателен и двигаться медленно, чтобы избегать болей. Аналогично йогин должен всегда стараться двигаться медленно во всех действиях. Медленное движение нужно для того, чтобы дать возможность осознанности, сосредоточению и знанию, успевать отслеживать действия. Человек все время жил небрежно и только начинает серьезно тренироваться удерживать ум в теле. Это только начало, и его осознанность, сосредоточение и знание еще не подготовлены для высокой скорости физических и умственных процессов. Поэтому необходимо снизить высокую скорость этих процессов до самой низкой передачи, чтобы дать возможность осознанности и знанию успевать за ними. Поэтому желательно выполнять упражнения в замедленном движении. Кроме того, йогину желательно вести себя на протяжении обучения как слепому человеку. Человек без малейшей самодисциплины не выглядит достойно, потому что он обычно бесцельно смотрит на вещи и людей. И он не способен достичь устойчивого и спокойного состояния ума. А слепой человек ведет себя сдержанно, уравновешенно, сидя с обращенными вниз глазами. Он никогда не поворачивается, чтобы посмотреть на что-то или на кого-то, потому что он не может их видеть. Даже если к нему кто-то подходит и заговаривает с ним, он никогда не поворачивается, чтобы посмотреть на этого человека. Такие уравновешенные манеры достойны подражания. При практике созерцания йогин должен вести себя аналогично. Он не должен никуда смотреть. Его ум должен быть нацелен исключительно на объект созерцания. В позе сидения он должен внимательно отслеживать поднимается, опускается. Даже если рядом происходят странные вещи, он не должен на них смотреть. Он должен просто отметить это как «вижу, вижу», а затем продолжать обычное упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается». Йогин должен высоко ценить это упражнение и выполнять его с должным уважением, чтобы его можно было даже по ошибке принять за слепого человека. В этом отношении некоторые девушки-йогини оказались в прекрасной форме. Они внимательно выполняли это упражнение со всем должным уважением в соответствии с указанием. Их манера выполнения была очень уравновешенной, и они всегда были внимательны к своим объектам созерцания. Они никогда не оглядывались вокруг. Когда они ходили, они всегда были внимательны к своим шагам. Их шаги были легкими, плавными и медленными. Каждый йогин должен следовать их примеру. И йогину необходимо вести себя, как ведет себя глухой человек. Обычно, как только человек слышит звук, он поворачивается и смотрит в том направлении, из которого пришел звук, или к тому человеку, который к нему обратился, и отвечает. Он не владеет собой. а глухой ведет себя уравновешенно. Он не обращает внимания ни на какие звуки или разговоры, потому что он их не слышит. Йогин должен вести себя аналогично, не обращая внимания на маловажные разговоры и не прислушиваться ко всем словам. Если он слышит какие-то звуки или слова, он должен сразу же отметить «слышу-слышу», а затем вернуться к обычной практике отслеживания «поднимается-опускается». Он должен внимательно продолжать свое созерцание так, чтобы его можно было даже по ошибке принять за глухого человека. Нужно помнить, что единственная забота йогина в том, чтобы внимательно выполнять созерцание. Другие вещи, которые он видит или слышит, не его забота. Даже если они кажутся странными или интересными, он должен их игнорировать. Когда он видит какие-то зрительные образы, он должен игнорировать их, как будто он не видит. И он должен игнорировать голоса и звуки, как будто он не слышит. В том, что касается телесных действий, он должен двигаться медленно и плавно, как будто он болен и очень слаб.